Глава 12. «Анечка!» — мама схватила меня за руку. «Ты куда?» «Мам, присмотри за детьми. Схожу, предложу им свою помощь». «Хорошо, дочка. Будь осторожна». И мягко разжала пальцы. Я протиснулась в проход. Вокруг царил хаос. Плачущие дети, испуганные пассажиры, кто-то молился вслух. Стюардессы метались между рядами, пытаясь успокоить людей. Я прошла в бизнес-класс, никем не остановленная. На полу, прямо в проходе, лежал командир. Пожилой мужчина в очках склонился над ним, проверяя пульс. Две стюардессы стояли рядом, бледные, как полотно. Я подошла еще ближе и с облегчением выдохнула. Грудная клетка командира едва заметно поднималась и опускалась. И пусть лицо его все еще было серым, синеватым отливом и обескровленными губами, но он был жив. «Сердце запустили», — прокомментировал врач. «Но он пока без сознания. Нужна срочная госпитализация. Сколько еще лететь до Москвы?» И поднял голову к сидевшей рядом с ним стюардессе. «Чуть больше 2 часов». Я сделала еще один шаг вперед, и мне преградили путь. Старшая стюардесса, женщина лет 35 с табличкой «Наталья» на груди, удивленно-вопросительно посмотрела мне в глаза. «Пассажирам нельзя здесь находиться. Вернитесь, пожалуйста, на свое место». «Я пилот», — сказала я, не став ходить вокруг да около. Она моргнула, глаза ее округлились. «Что?» — моргнула еще раз, неверяще на меня уставившись. «Я профессиональный пилот», — терпеливо повторила я. «Более того, я недавно устроилась работать в вашу компанию». Наталья смотрела на меня так, будто я сообщила, что прилетела с Марса. «Вы пилот? Я верно вас поняла? Простите, но это так неожиданно». «Да, свидетельство коммерческого пилота, допуск Боинг 737 у меня есть». Она продолжала смотреть на меня секунду, вторую, третью. «Документы», — наконец попросила она. «Покажите документы». Я полезла в свой рюкзак, который прихватила с собой. Паспорт, телефон, кошелек. Вот оно. Пластиковая карточка с моей фотографией, гербом Российской Федерации и надписью «Свидетельство коммерческого пилота». Наталья взяла карточку, всмотрелась, а затем снова подняла глаза на меня. «Лаврова Анна Сергеевна», — прочитала она вслух. «Свидетельство коммерческого пилота». «Квалификационные отметки. Самолет многодвигательный сухопутный. Вы серьезно? Я знала, что женщины-пилоты существуют, но никогда их не встречала». «Поверьте, нас немного, но мы есть». Я не сдержала улыбки. Наталья смущенно помедлила еще секунду, потом решительно кивнула. «Идемте, Анна Сергеевна, пойдемте скорее. Вас нам послал сам Бог». Дверь кабины открылась, и я шагнула внутрь. В левом кресле сидел молодой парень, лет 25, может, чуть старше. Светлые волосы, напряженное лицо, руки крепко сжимают штурвал. Он уже пересел на место командира, правильное решение в такой ситуации. Кресло второго пилота пустовало. Мужчина обернулся на звук открывшейся двери. «Что такое? Кто это?» Нервно бросил он, возвращая взгляд на приборную панель. «Дима, это Анна Сергеевна, она пилот». Быстро ответила Наталья. «Пилот?» Он снова на нас обернулся, в глазах глубокое недоверие. «Какой такой пилот?» «Коммерческий, с допуском». Я прошла вперед, стараясь не задеть многочисленные тумблеры и переключатели. «Анна Лаврова», — представилась я, протянув руку для пожатия. «Второй пилот «Северного ветра». Выйду на работу 1 июля, то есть буквально на днях». И доброжелательно улыбнулась, чувствуя, что нужно быть мягче даже в интонациях. Парень на взводе. Дмитрий смотрел на меня еще пару секунд, и я видела в его глазах нешуточную борьбу. С одной стороны, он не до конца верил, хотя документ посмотрел. С другой — страх. Он был один, и ему было страшно. «Наташа, как там Николай Витальевич?» — спросил стюардессу. «Сердце запустили, но ему нужна более квалифицированная помощь, и поскорее». На некоторое время воцарилась тишина. Я терпеливо ждала решения. «Какой у вас налет?» — снова заговорил Дима. «120 часов до декрета, плюс программа восстановления, еще около 100 часов на тренажере и в воздухе». «Это немного, Анна Сергеевна», — разочарованно протянул он. «Знаю, но это больше, чем ничего». Самолет качнуло, Дмитрий вцепился в штурвал, выровнял машину. «Турбулентность», — пробормотал он. «Входим в зону грозовой активности». Я посмотрела на приборы. Альтиметр показывал 11 тысяч метров. Скорость около 900 километров в час. Курс северо-запад, на Москву. «Садитесь на мое место», — вдруг предложил Дмитрий. «Вы правы, я не в том положении, чтобы выбирать. Вы мне нужны». Я молча кивнула и устроилась в кресле второго пилота. Пристегнула ремни, надела гарнитуру и положила руки на штурвал, который был другим, не как на честно, не как на тренажере в Мячково. Больше, тяжелее, солиднее. Тело покрылось мурашками. Я представляла этот момент много-много раз, готовилась, но все равно никакие мечты не сравнятся с реальностью. Действительность оказалась куда волнительнее всех придуманных мной сцен. Итак, самолет другой, но вот принципы те же. Тянешь на себя, самолет поднимается, толкаешь от себя, опускается. Влево — левый крен, вправо — правый. Физика, аэродинамика. Законы, которые работают одинаково, что на маленьком учебном самолете, что на гигантском лайнере. «Дмитрий», — сказала я, — «расскажите, что случилось?» Он сглотнул и, помедлив, заговорил. «Командиру Николаю Витальевичу стало плохо. Он вдруг охнул, схватился за грудь и ничком повалился на штурвал. Самолет клюнул носом, я едва успел выровнять». «Вы справились», — заметила я спокойно. «Вы удержали самолет, и это главное». Он покосился на меня с благодарностью. Я чувствовала, что ему нужна поддержка, что тишина давит на нервы, и поэтому старалась занять его разговором. «Связь с диспетчером есть?» — спросила я. «Да, они в курсе. Готовят коридор для экстренной посадки в Шереметьево». «Хорошо. Сколько у нас топлива?» «С запасом». «Погода в Москве?» «Дождь, низкая облачность, но полоса открыта». Я кивнула, посмотрела на приборную панель, пытаясь сориентироваться. «Автопилот включен?» — уточнила я. «Да, я и не отключал». «Правильно, пусть работает. Наша задача — контролировать и быть готовыми вмешаться». Напарник кивнул, и я заметила, как он немного расслабился. Совсем чуть-чуть, но этого было достаточно. Мое присутствие в кабине дало мужчине некую опору в этой непростой ситуации. Следующие 2 часа были самыми длинными в моей жизни. Мы летели сквозь облака, через турбулентность, грозовые ячейки, которые показывал радар красными пятнами на экране. Самолет трясло, иногда сильно, иногда едва ощутимо. Каждый раз, когда машина проваливалась в воздушную яму, у меня замирало сердце. Если мне было страшно, боюсь подумать, что чувствовали пассажиры. Но мы держались. Дмитрий оказался хорошим пилотом. Молодым, не слишком опытным, но грамотным. Он знал системы, знал процедуры, знал, что делать. Ему просто нужен был кто-то рядом. Мы разговаривали о погоде, о маршруте, о процедурах захода на посадку. Он объяснял мне особенности Boeing 777. Я делилась тем, что помнила из теории. Странное партнерство, но оно работало. Вдруг ожило радио. «Nordwind 438, это Москва, контроль. Как слышите?» Дмитрий нажал кнопку передачи. «Москва, контроль, Nordwind 438, слышу вас хорошо». «Nordwind 438, снижайтесь до эшелона 300, курс 270. Шереметьево готовит полосу 2-4 левая для экстренной посадки. Скорые пожарные на месте». «Принял, Москва, контроль. Снижаясь до эшелона 300, курс 270». Дима отключил автопилот и взял управление на себя. Самолет пошел на снижение. Я смотрела на альтиметр. 35 тысяч, 30, 25. Мы входили в облака, за окном стало серо, по стеклам побежали капли дождя. «20 тысяч», — объявил Дмитрий. «Выходим из облачности через 5 минут». Облака расступились, внизу засияли огни Москвы, раскинувшиеся до самого горизонта. 10 тысяч. Сейчас голос главного пилота был спокоен, сосредоточен. «Выпускаю закрылки». Характерный гул, самолет чуть вздрогнул, скорость начала падать. «Шасси!» — сказал Дмитрий и потянул рычаг. Я услышала, как внизу что-то загудело, зашевелилось. Посмотрела на панель, на ней загорелось два зеленых огонька и один желтый. «Черт!» — выдохнул Дмитрий. «Передняя стойка!» Желтый индикатор мигал, словно издеваясь. Передняя стойка шасси не зафиксировалась. «Нордвин 438!» — ожил голос диспетчера. «Подтвердите готовность к посадке!» Дмитрий не ответил. Он смотрел на желтую лампочку, и я видела, как его руки на штурвале побелели от напряжения. 300 метров. Две линии огней становились все ближе. 250 метров. «Дима!» — позвала его я. Он не отреагировал. Его взгляд застыл на приборной панели, на проклятом желтом огоньке. 180 метров. «Дима!» — громче окликнула я, но пилот впал в ступор. Я видела такое на тренировках, когда человек просто отключается от перегрузки. 150 метров. Земля неслась навстречу. Мое сердце на мгновение замерло, а после бешено стукнулось о грудную клетку. Медлить больше нельзя. «Беру управление на себя!» Наконец-то решилась я. Левой рукой толкнула рычаги управления двигателями вперед на взлетный режим. Оба движка взревели, вдавливая нас в кресло. Нос самолета пошел вверх. 100 метров, 150, 200. Мы карабкались обратно в небо, оставляя полосу позади. «Нордвин 438, что происходит?» — раздался встревоженный голос диспетчера в наушниках. «Москва, контроль!» Я нажала кнопку передачи, и собственный голос показался мне чужим, слишком спокойным. «Нордвин 438 уходит на второй круг. Проблема с передней стойкой шасси. Индикатор не подтверждает фиксацию». Пауза. «Нордвин 438 принял. Набирайте 2000 метров, курс 090. Доложите готовность к повторному заходу». «Принял. 2000-090». Самолет слушался меня. Господи, он слушался меня. Огромная машина весом в сотни тонн с 280 пассажирами на борту, и она подчинялась мне. Я осторожно позвала Дмитрия еще раз, и он, моргнув, заторможенно на меня посмотрел. «Что происходит?» «Все нормально», — отозвалась я, не отрывая взгляда от приборов. «Вы здесь, в норме?» «Да, да, я здесь. Простите, я не знаю, что на меня нашло». «Бывает, но рефлексировать будем потом. Сейчас главное — это шасси. Убираем и выпускаем заново». Он кивнул, пальцы его все еще слегка подрагивали, но в глазах появилась осмысленность. «Шасси убрать!» — скомандовала я. Дмитрий потянул рычаг. Гул внизу, стойки пошли вверх, три индикатора погасли. Мы набрали 2000 метров. Я выровняла самолет, держа курс на восток, подальше от аэропорта, чтобы было время. «Выпускаем!» — отчеканила я. Дмитрий послушно потянул рычаг. Гул, вибрация, секунда, две, три. Зеленый, зеленый, желтый. «Черт!» — Дмитрий ударил кулаком по подлокотнику. «Опять!» Мое сердце упало. Та же история. Передняя стойка отказывалась фиксироваться. «Спокойно!» — монотонно повторила я, хотя внутри все сжалось. «Есть ручной выпуск?» «Да, но...» «Где?» Он показал на панель между креслами. Небольшая рукоятка под защитной крышкой. «Убираем шасси», — скомандовала я. «И выпускаем вручную». «Анна Сергеевна, это...» «Дима, 280 человек. Мои дети в салоне. Давай работать». Не знаю, что он услышал в моем голосе и увидел в моих глазах, но вдруг согласно кивнул. Снова убрали шасси. Я держала самолет ровно, пока Дмитрий возился с ручным механизмом. Вот он откинул крышку, взялся за рукоятку и начал качать. Раз, два, три. «Пошла!» — выдохнул он. «Чувствую, пошла!» Еще несколько качков. «Выпускаю!» Я услышала другой звук, не такой, как раньше, глуше, механичнее. Но стойки все же полезли наружу. Посмотрела на панель. Зеленый, зеленый и зеленый. Три зеленых огонька горели ровным светом. «Есть!» — Дмитрий откинулся в кресле, оттирая пот со лба. «Все стойки зафиксированы!» Я тоже выдохнула, только сейчас осознав, что последнюю минуту дышала через раз. «Москва, контроль!» — передала я. «Нордвин 438. Проблема устранена. Шасси выпущены. Три зеленых. Готовы к повторному заходу». «Нордвин 438 принял. Курс 270. Снижайтесь до 900 метров. Полоса 24 левая. Готова». «Принял». Я начала разворот. Руки дрожали, но я усилием воли заставила себя обхватить штурвал и сосредоточиться, унимая внутренние переживания. «Анна Сергеевна», — тихо сказал Дмитрий, — «давайте я сам». «Нет», — отрезала я. «Я посажу. Ты контролируешь приборы и подсказываешь. Работаем в паре». Сама не заметила, как перешла на «ты». Он хотел возразить, но отчего-то не стал, лишь облегченно тихо выдохнул. «Хорошо. Вы на глиссаде через 3 минуты». Шереметьево снова появилась впереди. Полоса — 2 линии огней в ночи. Скорая, пожарные машины, их мигалки я видела по краям полосы. 300 метров», — сказал Дмитрий. «Скорость 140 узлов. Все в норме». Я вела самолет, чувствуя каждую вибрацию этой неповоротливой, огромной железной птицы. 150 метров». Полоса росла, приближаясь. 100 метров, 60, 30. Земля совсем близко. Я потянула штурвал на себя, чтобы задрать нос для касания. 15, 10, 5. Толчок. Основные стойки коснулись бетона. Потом мягко опустилась передняя, та самая, которая не хотела фиксироваться. И она держала. Реверс, тормоза. Огни полосы по бокам мелькали все медленнее. И вот мы, наконец-то, остановились. Несколько секунд стояла оглушающая тишина, нарушаемая лишь гулом двигателей на холостых оборотах. Потом Дмитрий повернулся ко мне. Лицо бледное, но глаза полны радости. Мы это сделали. «Вы только что посадили Боинг 777-й», — сказал он хрипло. Я посмотрела на свои руки, все еще лежавшие на штурвале. Дрожь снова вернулась, кончики пальцев заколола. «Да», — прошептала в ответ. «Кажется, посадила». И рассмеялась, нервно срывающимся смехом. По щекам потекли слезы. За окном к нам уже неслись машины. Скорая, пожарные, аэродромные службы. Мигалки, сирены, люди в форме. Дмитрий взял микрофон и объявил. «Уважаемые пассажиры, с вами говорит второй пилот Дмитрий Вольнов. Наш самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Шереметьево. Местное время 23 часа 41 минута. Прошу всех сохранять спокойствие и оставаться на своих местах. К борту уже направляются медицинские службы и представители аэропорта. Эвакуация будет проводиться организованно, вам помогут». От лица всего экипажа благодарю вас за выдержку и самообладание в этой непростой ситуации. После чего нажал отбой. Я же глядела перед собой, с трудом веря, что все обошлось, что все позади. Следующий час слился в сплошной калейдоскоп. Медики забрали командира, он все еще был без сознания. Пассажиров выводили через трапы. Кто-то плакал, кто-то смеялся, кто-то просто стоял и смотрел в небо. Шок, облегчение, благодарность — все смешалось и одновременно объединило нас всех. Мама дождалась, пока все покинут самолет, после чего нашла меня. Она ничего не сказала, просто крепко меня обняла. Лёва и Соня вцепились мне в ноги. «Мамочка!» — плакала дочка. «Мама, ты героиня!» — всхлипнул сынок. Я присела, прижала их к себе, расцеловала в щеки. Дмитрий подошел ко мне, когда суматоха немного улеглась. Молодой человек выглядел измотанным, но тоже улыбался. «Анна», — сказал он и протянул руку. «Спасибо вам». Я пожала его ладонь. «И вам спасибо». Тут к нам подошел мужчина в форме представителя авиакомпании. Анна Сергеевна Лаврова? Да. Прошу вас пройти для беседы. Формальность, вы понимаете, но нужно соблюсти протокол. Я кивнула, передала малышей маме. Конечно, формальность. Пассажир в кабине пилота, взявший управление на себя и посадивший самолет, это больше, чем нештатная ситуация. Будут вопросы, объяснения, бумаги. Много бумаг. Мы с Дмитрием, следуя за представителем авиакомпании, шагнули на трап. Пассажиры стояли внизу у автобусов. Сначала захлопал один человек, потом второй, третий. И вот уже вся толпа аплодировала, глядя на нас. Мы спускались, а они хлопали. Какая-то женщина прокричала «Спасибо!». Мужчина в деловом костюме поднял большой палец. Кто-то снимал нас на телефон. «Браво!» — проорал кто-то. «Браво, пилоты!» Я почувствовала, как глазам подступают слезы. Не от гордости, от облегчения. От того, что шасси все-таки вышло, руки не подвели, и все эти люди живыми и невредимыми вернутся к своим близким.